Глава 5. Дуглас достал 5-центовый блокнот с желтыми листами и желтый карандаш Тикендерога. Он открыл блокнот и лизнул грифель. «Том», — сказал он, — «ты со своей статистикой подсказал мне одну мысль. Я решил делать то же самое. Буду следить за событиями. Например, тебе не приходило в голову, что каждое божье лето мы делаем то же, что и в прошедшее? Например, Дуг? Ну... скажем, делаем вино из одуванчиков, покупаем новые кроссовки, запускаем первый фейерверк в году, готовим лимонад, занозим себе ноги, собираем лисий виноград. Каждый год одно и то же. Никаких перемен, никакой разницы. Это тебе первая половина лета, Том. А что во второй половине? То, что происходит впервые в жизни. Например, когда пробуешь маслин, гораздо важнее. Например, оказывается, что дедушка и папа знают далеко не все на свете. Они знают все, что нужно знать, заруби себе на носу. Том, не спорь. Это уже записано у меня в графе «Открытие и откровение». Они знают не все. И ничего в этом плохого нет. Это я тоже выяснил. Какая еще новая бредятина пришла тебе в голову? Я живу. Тоже мне новость. Когда начинаешь над этим задумываться... обращать на это внимание — вот что ново. Мы делаем что-то, сами того не замечая. Потом вдруг на тебе смотришь, а это и впрямь впервые. Я поделю лето на две половины. Первая озаглавлена «Обряды и обычаи». Первая в году шипучка, первая пробежка босиком по траве, первый раз чуть не утоп в озере, первый арбуз, первый комар, первый урожай одуванчиков. Все это мы делаем... даже не замечая. А в конце блокнота, как я уже сказал, открытие и откровение. А может, озарение. Вот, отличное словечко. Или предчувствие годится? Короче, ты занимаешься каким-нибудь привычным делом, скажем, разливаешь по бутылкам вино из одуванчиков, а потом вписываешь это в графу «Обряды и обычаи». Потом ты задумываешься об этом, и все свои мысли, неважно, бредовые или нет, записываешь в графу «Открытие и откровение». Вот что у меня написано про вино. Каждый раз, когда ты разливаешь его в бутылки, ты сохраняешь целый кусок лета 1928 года. Что скажешь, Том? Я уже запутался. Тогда я прочитаю тебе другую запись в начале блокнота «Обряды». Вот. «Первые пререкания с папой и взбучка летом 1928 года утром 24 июня». А в конце блокнота в разделе «Откровения» я записал «Взрослые не ладят с детьми, потому что они из разного рода племени. Взгляни на них. Они от нас отличаются. Взгляни на нас». Мы отличаемся от них, чуждые расы, и вместе им не сойтись. Намотай себе на ус, Том. В самую точку, Дуг, прямо в яблочко, так оно и есть. Вот почему мы не ладим с мамой и папой. С этими родителями с утра до вечера одна морока. Да ты просто гений. Если за 3 месяца заметишь что-то такое, что повторяется, дай мне знать. Подумай и скажи. Ко дню труда мы подведем итоги лета и посмотрим, что получится. У меня тут для тебя припасена кое-какая статистика. Бери карандаш, Дуг. Во всем мире растут 5 миллиардов деревьев. Я заглядывал в справочник. Под каждым деревом тень, так? Откуда, значит, берется ночь? Так вот, я тебе скажу. Тени выползают из-под 5 миллиардов деревьев. Подумать только! Тени носятся в воздухе и мутят воду, так сказать. Если бы мы придумали, как попридержать эти тени под 5 миллиардами деревьев... мы могли бы полночи не спать, Дуг, потому что никакой ночи не было бы в помине. Вот тебе, пожалуйста, что-то старое, что-то новое. Да, да уж, хватает и старого, и нового. Дуглас лизнул желтый карандаш Тикендерога, название которого ему ужасно нравилось. Повтори-ка еще разок. «Под 5 миллиардами деревьев лежат тени».